затем отправилась к Танчунь. Во дворе возле окна она увидела служанок, ожидавших приказаний. Пин-Эр прошла прямо в зал, где Ливань и барышни советовались по хозяйственным делам. Сейчас они делились впечатлениями о саде, в котором Лайда в этом году устраивал угощение. Как только вошла Пин-Эр, Танчунь велела ей сесть и сказала: «Дело, о котором я хотела с тобой посоветоваться, стоит не больше 2 лян, которые мы расходуем на помаду и пудру. Но кроме того, служанкам выдается на нас отдельно по 2 ляна, и получается точно так же, как с 8 лянами, о которых я только что говорила. Хотя суммы здесь небольшие, но их выдают 2 раза, а это нарушает порядок. Как твоя госпожа не подумала?» «Об этом стоит поговорить», — ответила Пин-Эр. «Все, что необходимо барышням, должно быть строго определено. Приказчики, которые ежемесячно покупают необходимое, должны закупать все сразу, хранить у себя и давать нам, что потребуется. Нет такого правила, чтобы мы на свои деньги каждый день посылали служанок за покупками. Поэтому приказчики получают деньги сразу на всех и производят закупки, которые потом распределяются между барышнями. Что касается 2 лянов серебра, которые выдаются барышням каждый месяц, то они на покупки не предназначены. Иногда барышням могут понадобиться деньги, а госпожи в этот момент не окажется дома. Для того, чтобы им не приходилось униженно выпрашивать деньги, им и выдаются эти 2 ляна. Я заметила, что большую часть из всех мелочей барышни покупают на свои деньги. И вот я стала подозревать, что приказчики утаивают половину из тех денег, которые выдаются им на покупки или же покупают плохой товар. Ты тоже обратила на это внимание? Улыбнулись Ливань и Танчунь. Приказчики, конечно, не мошенничают, но задерживают покупки. А если станешь их торопить, они принесут такого, что не знаешь, куда девать. Вот и приходится тратить собственные деньги из тех 2 лянов, что нам выдаются. Что же делать, если на деньги из общей казны нам покупают негодные вещи? Все эти приказчики сплошные мошенники, поддержала Пин-Эр. Если им скажешь, что они поставляют негодный товар, они еще обижаются и уверяют, что им завидуют и хотят отнять у них торговлю. Поэтому служанки предпочитают оказываться виноватыми перед барышнями, но никогда не согласятся обидеть приказчика. В свою очередь и приказчики молчат, когда барышни посылают за покупками других. «Вот поэтому я и беспокоюсь», — сказала Танчунь. Чем тратить деньги и потом половину вещей выбрасывать, лучше не давать приказчикам деньги, которые ежемесячно отпускаются нам на мелочи. Кроме того, я хочу поговорить о садике Лайда, который мы видели, когда были у него в доме. Можно этот садик сравнить с нашим? Он в 2 раза меньше, ответила Пин-Эр, а соответственно, в нем меньше трав, цветов и деревьев. «Совершенно верно», — подтвердила Танчунь. «Я говорила с одной из служанок из семьи Лай, и она сообщила мне, что помимо цветов, съедобных ростков бамбука, фруктов и овощей, рыбы и раков из пруда, которых они употребляют сами, этот сад к концу года дает почти 200 лян серебра чистого дохода. Тогда я поняла, что каждый обломанный лист лотоса, каждая засохшая травинка и древесная ветка тоже стоят денег. «Ты рассуждаешь, как богатая и знатная бездельница», — усмехнулась Бао Чай. Все вы хоть и барышни, но не знаете самых простых истин. Вы грамотно читаете книги. Неужели вам не приходилось заглядывать в сочинения великого наставника